Запах тухлятины и горелого мяса пропитал всю округу. Деревня Топлые Ряды казалась единой издыхающей тварью, заживо разлагающейся в глуши леса и непролазных болот. С первыми лучами холодного весеннего солнца я прыгала с печи, накидывала рваный тулупчик и убегала за околицу, свистнув дворовую собаку. Будь моя воля, я не возвращалась бы вовсе, но 4 дня безостановочного пути до ближайшего селения и 3-кратный ночлег в лесу, кишащими волками, отбивали всякую охоту к побегу. Год выдался неурожайным. Коровы с раздутыми от гнилой соломы боками падали одна за другой. Люди еще кое-как держались, подмешивая в муку толченую кору и пресные корни болотных растений. Плохо, что деревня в глухомане. До ближайшего села 7 дней пешим ходом. Не у кого попросить поделиться. Да и не поделятся, у самих шаром покати. Лес все же помогал мне, если не утолить, то хотя бы приглушить зверский голод. Черные проплешнины у корней деревьев проклевывались бледно-желтыми стебельками дикого лука, горькими, но съедобными. В перепревшем опаде иногда находились прошлогодние орехи и желуди, а как-то раз я наткнулась в мерзшую в лед лягушку и долго выбивала ее камнем, дуя на озябшие пальцы. Далеко от деревни я не отходила. Волкам тоже хотелось есть, и ночами они уныло выли под частоколом, выманивая излишне самоуверенных собак. В отличие от людей, волки друг друга не трогали. А вот наш сосед средь бела дня топором проломил голову отцу, споткнувшемуся и уронившему горшок жидкой болтушкой. И его не попрекали даже за глаза. Люди сторонились друг друга, подглядывая, вынюхивая, выискивая чужие тайники зерном. Мы тоже стянули остатки провизии в подвал и по 10 раз за ночь спускались их проверять и пересчитывать. В начале весны в деревню пришел обоз с мукой и мороженым мясом. Заиндевевшие лошади, соспавшиеся в ледышке гривы, привычно остановились у ворот. Ими управлял мертвец, закутанный в волчью шубу, старминский купец, торгующий с отдаленными поселениями. Сегодня он не требовал деньги за свой товар, и люди дрались за его шубу, как настоящие волки. Вместе с купцом пришла чума, его последняя подруга. Она неслышно прокралась в избы, отогрелась у жарко натопленных печей и спустя неделю вышла на охоту. Первые 3 могилы еще кое-как выдолбили в мерзлой земле за частоколом. Остальных складывали сверху, заваливали смолистыми еловыми лапами и поджигали. Прогорев, костры ядовито скалились из груды пепла обугленными черепами. По утрам с них спархивали сороки, вертлявые, длиннохвостые. Вечером степенно расхаживали вороны. Насытившаяся чума остановилась на 4-м десятке. Из 25 уцелевших 9 медленно выздоравливали, остальные ежечасно искали страшные метины на коже, но боги миловали. Костры за частоколами угасли, пепел подернулся серым снегом. В деревне остались 9 мужчин и 15 женщин, из детей выжила я одна. Никто не хотел заново обживать проклятое место. Собирались, как только потеплеет и подсохнут травы, разбрестись по окрестным деревням, по родственникам. Я временно жила с дядей, братом отца, потерявшим жену и 5 детей. А зима все затягивалась. То ударят морозы, то повалит снег, то оттепель нагонит воды под самый порог. Продукты снова подходили к концу, когда я приметила тянувшиеся к деревне подводы. Встречать их высыпала вся деревня, не выходя, впрочем, за частокол. Никто их не знает, гостей незваных. Вдруг разбойники какие, банда тятей лесных. Да и с ними можно договориться, лишь бы не разобравшись, стрельбы по встречающим не открыли. Мне все было видно и отсюда, с соломенной крыши сарая, куда я вскарабкалась в поисках необмолоченных колосков. Странный это был обоз. 3 телеги, а на них горой под дерюгой что-то гремящее и угловатое. Впереди 20 воинов на лохматых лошадях и сзади столько же. Война, что ли? С кем? Кому мы болезные потребовались? Обоз встал под вековым дубом в 500 локтях от частокола. Воины смотрели настороженно, не спешиваясь. Наконец вперед выехал десятник на соврасом коне, косясь на своих и поминутно проверяя направление ветра обслюнявленным пальцем. Его смелости хватило локтей на 200. «Много вас тут!» — завопил он, прикрывая нос кожаной рукавицей. «Есть чуток!» — радостно откликнулся мой дядя. Шагнул было за ворота, но воины немедленно ощетинились возведенными арбалетами, и он поспешно отступил назад. «Кто не помер, тому уж бояться нечего. 2 недели хворь не сказывалась. Заходите, не тревожьтесь. Схлынуло моровое поветрие». Десятник, не отвечая, повелительно махнул рукой. Молчаливые воины редко цепочкой окружили деревню, за ними с надсадным скрипом потянулись телеги. Под сдернутой рогожей оказались пузатые бочонки в черных подтеках. Кто-то из мужиков, смекнув, к чему идет дело, перемахнул чистокол и припустился к лесу в отчаянной надежде прорваться между 2 воинами. Короткий арбалетный болт целиком скрылся под его левой лопаткой. Спасатели сноровисто выбивали днище бочек, с размаху плеща на чистокол вязкой смолой, пока десятник неторопливо разжигал соломенный факел. Я кубарем скатилась с крыши, метнулась туда-сюда, бежать некуда, черный удушливый дым слепит глаза, першит в горле, люди мечутся в огненном кольце, натыкаясь друг на друга, брызгами разлетаются искры, гудящим пламенем разрастаясь в соломенных крышах. Чистокол пылает близко, не подойти. Сухо тренькает арбалетная тетива, не выпуская за ворота. В ушах звенят истошные вопли, и не разобрать, чьи. То ли воет перешибленная бревном собака, то ли заживо горящая женщина. Только ребенок надеется укрыться от смерти в родном доме. Пусть и горящем доме, это меня и спасло. Ослепленная клубящимся внутри дымом, я споткнулась о кадушку в сенях и с визгом провалилась в открытый подвал. Крышка, за которую я судорожно попыталась уцепиться, хлопнула над моей головой. Скатившись по лестнице, я на четвереньках отползла в угол и забилась между ларем и стеной, поскуливая от боли и страха. Дым медленно истаивал под потолком. Глинобитный пол холодил ушибленный бок. К реву пламени добавился грохот падающих балок, последнее, что я запомнила, прежде чем потерять сознание. Потом был бессильный плач, неподающаяся крышка, окровавленные пальцы, сытые вороны, пепелище с островами домов, железный ошейник моего верного пса, рассеченный мечом, черно-красная тряпица на деревьях, предостерегающие путников. Король без раздумий пожертвовал маленькой деревней ради целого королевства. Но я не находила оправданий его поступку ни тогда, ни теперь, когда постигла основы целительства с ключевым постулатом меньшего зла. Услуги магов дороги, смола куда дешевле. Я брела по оттаивающему лесу, судорожно сжимая котомку с остатками припрятанной в подвале картошки. На избушку лесной знахарки я наткнулась совершенно случайно. Провела у доброй старушки около недели, а там гостивший у нее племянник подвез меня до Стармина на телеге. В тот же день меня приняли в школу чародеев, пифий и травниц. Я уже не молчала. Я рассказывала Лену всю историю, причем не скрывая. Он не поддакивал, не произносил слов утешения, он просто разделил со мной тот страшный весенний день, и воспоминания потеряли свою пугающую остроту и перестали быть наваждением. Мне больше никогда не снились кошмары. Вампиры с явным нетерпением следили, как я прощаюсь с Леном у фонтана, и он передает мне букет полевых цветов, нащипанный по обочинам дорог. Букет был выдержан в синих тонах. Васильки, колокольчики, пушистые фиолетовые ежинки на полуголых стеблях, 10 крупных страстноцветов с каймой из тысячелистника. Собирала букет я, но потом сучила цветы Лену, увлекшись погоней за чем-то маленьким и светящимся, вроде пухлого золотого жука, выпорхнувшего из пунцовой чашки дикой лилии. Естественно, не догнала. О букете забыла, и Лен, не напоминая, терпеливо нес его 1,5 версты. Пока вампир помахивал букетом в опущенной руке, тот выглядел вполне прилично, но стоило придать цветам естественное положение, как те горестно повесили головки. Лен непритворно смутился. Выглядело это так, словно незадачливый ухажер дарит девушке розы, которую неделю назад отвергла предыдущая пассия. Не пропадать же добру! «Не пропадать же добру!» — вслух повторила я, макая букет в фонтан. «Как ты думаешь, они отойдут?» «Полевые цветы живучи». Лен ушел. Ожидавшие нет, из чего я заключила, что ждут именно меня. Мокрые цветы выглядели еще плачевнее. Теперь ими не прельстилась бы даже умирающая от голода коза, не говоря уже о даме сердца. Встряхнув букет, я храбро пошла навстречу вампирам. Собравшиеся поздоровались и расступились, пропуская меня к Рининому дому. Но уже через несколько секунд робкий стук в дверь дал мне понять, что от вампиров так просто не отделаться. У всех посетителей болели зубы. В большинстве своем здоровые, но реклама сделала свое дело. Я никому не отказывала в помощи, денег не взяла. Зато сняла пару слепков для курсовой работы и оставила на память вырванный клык с дуплом. Болезные вампиры страшно смущались, неохотно признаваясь, что решили прибегнуть к моим услугам только из-за отсутствия травницы, которая вообще-то опытный, но, к сожалению, трудноуловимый специалист. Я все-таки посоветовала ее поймать. Магия магии, и травами все болезни не излечишь, но лучше применять комбинированное лечение. Кроме того, нельзя переносить врачебный опыт с одной расы на другую. Цветы, кстати, отошли. В другой лучший мир.